네. Алло. Да. Алло, Георгий Александрович. Да. Добрый день. Добро. Георгий Александрович, я вам звоню по такому вопросу, вот хотел уточнить у вас по поводу задолженности, деньги сразу. Так. Вот, тут менеджер передали ваш... Михаил меня зовут, приоритет, коллекторское агентство. Ваш договор... Михаил, понятно, Михаил, понятно, а фамилия, имя, отчество? Фамилия, имя, отчество? Ну. Так, любезно все. Ну да. Курчин Михаил, так. Алексеевич. Ага. Вот. Там можешь сделать, чтобы это задний фон там не работал, там дети какие-то там, чтобы я не слышал? Да, ребенок у меня дома. Ага. Агата, можешь потише, я с человеком поговорю сейчас? Ага. Смотрите, Георгий Александрович, такая Мадра. Ситуация, договорчик ваш пришел, ага. Деньги сразу, говорят, вы отказываетесь платить на выездное взыскание. Ну да, что-то не хочется платить больше, потому что я уже слишком много заплатил, мне кажется, нет? Да, ну, это самое, подождите, сейчас все. Это самое, выслушать хочу, это такой момент. А на каком основании мои личные данные передали вам? На каком основании? На вам, да. Наверное, должны были сказать, что у вас дом будет переступлен. Ну что-то мне никто ничего не сказал. Не, в договоре все написано. Так это же, ну, в договоре, а же... Случай неуплаты. Ну, случай неуплаты. 20 августа менеджер с вами общался. Так. Вам сказал, как нам передали, что вы отказались от оплаты. Вас поставили в курс, что договорчик будет передан на выездное взыскание. Ну, допустим, хорошо. Ну, и что, о какой сумме-то идет речь? О какой сумме идет речь? О, долг вообще смешной, 3396 рублей. Ага, ну а вам же нельзя озвучивать третьим лицам вот эти данные. Каким третьим-то? Ну, вы как меня идентифицировали? На каком основании? Может, я не Георгий Александрович? Такое же бывает. Ну, вы ясно, любезно, не хотите нормально общаться, придумывайте, фантазируйте. Да, я понял, что, вот, давайте, в смысле, до свидания. До свидания, любезно, ждите на адресе, который вы указали, падают. Давай, пока, ёпт. Че, дурачок, что ли? А ты что, умный, что ли? Ну, я заметил, на каком что ты дурачок, адрес? Точно. На дорогу. Каком адресе-то, блядь? На Козлова, 2153, хата, нахуй. Давай, подъезжай, блядь, подъезжай, блядь, что ты пиздишь, блядь, ты приедешь, блядь. Да, ты лично, блядь, приедешь? Я лично. Давай, ёпта. Видеосвязь выскажи. Давай, ёпта, завтра, блядь, подъезжай. Попутаешь, нахуй. Я твои вот эти, сука, блядь, твои улыбки, блядь, вышибу, нахуй. Ты откуда, блядь, вообще нарисовался-то, ты, блядь, хуй, ёпта. Хуй, давай, завтра проверим. Давай, хуй. Давай. Давай, давай, блядь, за 3000 приезжай, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.